Здоровье Марии Александровны улучшалось, однако врачи решили, что перед возвращением в Россию, холодный климат которой может вновь обострить заболевание, лучше провести еще год в каком-нибудь спокойном уголке Центральной Европы. Ориентируясь на рекомендации медиков, семья выбрала для начала небольшой немецкий городок Фрейбург. Весной 1904 года, когда занятия в Лозаннском пансионе закончились, совершился переезд. Папа из России, мама из Италии приехали за нами. И мы едем, едем все вместе в леса Шварцвальда. Незнакомые леса, сосны и ели, высокие, густые, как в сказках Перро, напишет Анастасия Цветаева в своих воспоминаниях. Горная деревушка Лангакерн под Фрейбургом была признана врачами лучшим местом для исцеления больной. К тому же расположенная в двухэтажном доме с острой крышей гостиница «Ангела» оказалась комфортабельной, а ее хозяева симпатичными. Марина и Ася успели подружиться с их детьми, но лето пролетело слишком быстро, и вот уже новый переезд во Фрейберг, где сестрам предстояло учиться в пансионе сестер Бринг, расположенном в доме 10 по Валенштрассе, в пансионе с суровыми порядками, совсем не напоминавшими милую Лозанну. Вместо атмосферы добродушия и почти полной вседозволенности, царившей в пансионе Лакас, девочки столкнулись с муштрой, достойной прусской казармы. Вставать полагал в 6 утра, с первым пронзительным звонком, поспешно умываться ледяной водой из таза, и по второму звонку парами следовать на завтрак, который следовало проглотить ровно за 8 минут, не больше и не меньше. Да и что было глотать? Кружку почти кипящего молока с сухой булочкой. Потом занятия. Предметы все важные, но скука невообразимая. За ними такой же поспешный и скудный, как завтрак, обед, проходивший в давящей тишине, и прогулка, всегда в одно и то же место, на гору Шлоссберг, опять парами, глаза в землю. Прогулка, о которой сестры Цветаевы думали с ужасом, поскольку больше всего она напоминала пытку или шествие осужденных на казнь, но от которой можно было спастись только в проливной дождь. Строгая дисциплина пансиона побуждала Марину к отрицанию даже самых невинных требований, ей диктуемых. Она твердо решила отвечать «нет» во всех случаях, когда окружающие говорят «да» из трусости или лени. И единственным ее утешением в течение долгих, нудных, хмурых часов была мысль о том, что в конце недели она встретится с матерью и проведет с ней ночь в субботу на воскресенье в снятой Марии Александровной неподалеку от пансиона комнате по Мариенштрассе в доме номер 2 под самой крышей в мансарде. Но и тут были свои проблемы. Разрешение на встречу с матерью выдавалось сестрам Цветаевым по очереди. Если Марина шла сегодня, то на следующей неделе — Анастасия. И Марина готовилась к этому свиданию как к празднику, самым драгоценным подарком, на котором для нее станет возможность увидеть родное усталое лицо, услышать прерываемый тяжелым дыханием голос, вглядеться в лихорадочно блестящие глаза. В эти вечера за чашкой чая мама рассказывала дочке, как у нее обстоят дела со здоровьем, а еще какие события сейчас больше всего волнуют мир. Несмотря на болезнь, Мария Александровна внимательно читала газеты и письма, приходившие из России. Страна в это время воевала с Японией. Только что после героического сопротивления пал Порт-Артур. Солдаты, которых царь бросил в эту абсурдную бойню, задумывались о том, за что и за кого они проливают кровь. 9 января 1905 года, во время мирной демонстрации перед Зимним дворцом, войска открыли огонь по доверчивой, безоружной толпе, и резиденция императора оказалась в окружении сотен трупов невинных жертв. Это событие уже называли «кровавым воскресеньем». Авторитет Николая II тонул в море крови. Марине казалось, что знакомые ей по нерве анархисты должны радоваться исходу этой драмы, которая служит доказательством их правоты. Но что до нее самой, то ей еще не исполнилось и 13 лет, и ее куда больше, чем здоровье родной страны, тревожило здоровье матери. Не обращая внимания на нередкие еще подъемы температуры и приступы кашля, Мария Александровна вбила себе в голову, что должна петь в хоре во время концерта, который должен был состояться в ближайшие дни в Фрейбурге, и во время репетиции простудилась. Анастасия Цветаева пишет, что на обратном пути из города после концерта в карете, примечание переводчика. Начался плеврит, обостривший течение туберкулеза, развитие которого врачи уже считали приостановленным. Состояние стало настолько тяжелым, что к изголовью больной жены был срочно вызван из Москвы Иван Владимирович. Ему пришлось задержаться, так как принимаемые врачами меры результатов не давали. И в довершение всего, когда он, не отходивший от постели больной, чувствовавший себя несчастным от собственного бессилия, от невозможности помочь, пытался организовать какие-то дополнительные консультации, устраивал консилиумы, пришла телеграмма «Пожар в музее». За ней еще несколько с вестями о невосполнимых потерях бесценных экспонатов. Потом в течение недели глухое молчание. А жене становилось все хуже и хуже. Она задыхалась и бредила. Самым неотложным для Ивана Владимировича делом стало устройство ее на стационарное лечение. В мансарде больше сделать ничего было нельзя. Как только состояние стало чуточку полегче, Марию Мейн с огромными предосторожностями перевезли в санаторий Сан-Блазиен, неподалеку от города.